для опухших ног. Стакан березовых листьев залить 1 литром кипятка, добавить 1 столовую ложку поваренной соли. Чередовать теплые и прохладные ванны, продолжительность процедуры 2-3 минуты.